уже не любить. Парис не я стиль, да искусственно забыть. Трезвость проявит, в горле встанет душа трить. Вместо тела забедителя зрачки закатаны. То стекает на глаза, то ли слезы, то ли влага. Между ног кипит отрада, ты покинул, мне не надо. Я чем заранее знаю, как очите горят. После меня встанет неудачников отряд. После меня встанет неудачников отряд. Что это такое? В этом нет искусства. Люди симулякры, институты тоже. Даже не любить, мне бы тоже не любить. Парень с DSD, да искусственно забыть. Быть может это эго, быть может похуизм. Мир не черно-белый, свести облики свои. Вместе совесть на двоих, там и серый затаит. Силы не спасают, притащите кокаин. Сколько будет наказаний, пусть обиду закрепит. Обремененный сдвигом, пускай судьба горит. Обремененный сдвигом, пускай судьба горит. Что это такое? В этом нет искусства. Люди симулякры, институты тоже. Тоже не любить, мне бы тоже не любить. Парень сдеет стиль, да искусственно забыть. Она любит так играть, свое сердце заболит. Когда узнаешь про...